Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела за руку какая-то женщина. Она вывела его на угол между улицами Жуфруа-Ланье и Мортельри, где она попросила его сосчитать до 50 и только тогда снять повязку. Молодой человек точно выполнил указание и после того, как сосчитал до 50, снял с глаз повязку. «Дьявольщина!» — сказал он, оглядываясь кругом. «Пусть меня повесят, если я знаю, где я!» «Уже 6 часов!» — воскликнул он, услышав бой часов на соборе Парижской Богоматери. «А что стало с беднягой Лямолем? Побегу в Лувр. Может быть, там что-нибудь узнаю про него». С этими словами Кокона спустился бегом по улице Мортельри и добежал до ворот Лувра быстрее лошади. Он растолкал и разметал движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Будуае, и вошел в Лувр. Там он расспросил солдата-швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего Лямоля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только 1.5 часа тому назад и ничего не знал. Коконас взбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь. В комнате валялся только калет Лямоля, но весь изодранный, и это усилило тревогу пьемонца. Тогда Коконас вспомнил о Ла-Юрьере и побежал в гостиницу «Путеводная звезда». Оказалось, что Лямоль завтракал у Ла-Юрьера. Наконец Коконас успокоился и, сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У Коконаса были 2 необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать. Спокойствие духа и пустой желудок. Поэтому он ужинал до 8 часов вечера. Пьемонтец подкрепился 2 бутылками легкого анжуйского вина, которое очень любил, и потягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищелкивании языком. Подкрепившись, он отправился разыскивать Лямоля и, продираясь снова сквозь толпу, усердно действовал пинками и кулаками, соответственно чувству дружбы, усиленному хорошим настроением, какое обычно наступает после еды. Новая разведка заняла 1 час. За это время Коконас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизоны, в переулке Клош-Персе, куда он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Лямоль должен пройти непременно, а именно пропускные ворота в ограде Лувра. Поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Лямоля. Не доходя всего 100 шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен-Лезеруа Коконас сшиб с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги. Как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решеткой входных ворот и отвечавшего жестом на салют часового. Пресловутый вишневый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно. «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Наконец он идет домой! Эй, Лямоль, дружище! Что за черт? Голос у меня как будто сильный. Почему же он меня не слышит? Но у меня ноги не слабее голоса. Сейчас я догоню его!» С этим намерением пьемонтец спустился бежать во все лопатки и через минуту был у Лувра. Но быстрота его ног не помогла. И когда он вступил одной ногой во двор Лувра, вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле. «Эй, Лямоль!» — крикнул пьемонтец, снова бросаясь бежать. «Подожди, это я, Коконас! Какого черта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?» В самом деле вишневый плащ не взошел, а точно на крыльях взлетел на 3-й этаж. «А, ты не хочешь подождать? Ты недоволен мной? Ты рассердился на меня? Ладно, ну и ступай к черту, а я больше не могу!» Все это Коконас выкрикнул внизу у лестницы, но, отказавшись следовать за беглецом ногами, он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы вплоть до того этажа, где находились покои королевы Маргариты. И вдруг заметил, что из них вышла какая-то женская фигура и взяла за руку того, кого преследовал пьемонтец. «Ого!» — произнес Коконас. «Она очень смахивает на королеву Маргариту. Его ждали. Тогда другое дело, понятно, что он мне не ответил». Коконас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишневый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов пошел за королевой в ее покои. «Ладно, ладно, так и есть», — сказал Коконас. «Я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда даже присутствие лучшего друга не кстати. И как раз такой случай оказался у моего милого Лямоля». Коконас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатной скамье, стоявшей на площадке. «Тогда я не пойду за ним, а подожду здесь». «Да, но если, как я думаю, он у королевы Наварской, я могу прождать долго. А холодно, дьявольщина. Лучше я подожду его у нас в комнате». «Поселись в ней сам черт, а Лямолю не миновать в нее вернуться». Едва он произнес эти слова и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что Коконас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это шел действительно Лямоль из своей комнаты. А увидев Коконаса, запрыгал через четыре ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и, наконец, бросился в его объятия. «Дьявольщина, ты ли это?» — сказал Коконас. «Какой черт ты откуда тебя вынес? Из переулка Клош-Персе? Да нет, я говорю не про тот дом. А откуда же? От королевы». «От королевы?» «От королевы Наварской». «Я туда и не входил». «А, рассказывай». «Дорогой мой Анибал, ты бредишь. Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых 2 часа». «Из нашей комнаты?» «Да. Значит, я гнался по Луврской площади не за тобой?» «Когда?» «Только что». «Нет». «Это не ты сейчас проходил под допускной решеткой входных ворот?» «Нет». «Не ты сейчас взлетел по лестнице? Точно за тобой гнался легион чертей?» «Нет». «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Вино в путеводной звезде не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову. Говорю тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо. Гнался за тем и за другим вплоть до этой лестницы. А твой плащ, твое перышко и самого тебя вместе с твоей размашистой рукой ждала здесь какая-то дама. По моему сильному подозрению, королева Наварская, которая все это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, к этой прекрасной Маргарите». «Черт! Уже измена!» — сказал Лямоль бледнее. «Ну и отлично!» — ответил Коконас. «Ругайся сколько хочешь, только не говори, что я вру!» Лямоль схватился за голову и стоял одну минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности. Но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем неподобающий жилищу высочайших особ. «Мы добьемся, что нас арестуют», — сказал Коконас, — «но все равно это забавно». «Слушай, Лямоль, а нет ли в Лувре привидений?» «Не знаю», — отвечал Лямоль, бледный, как нависшее над его лбом перо. «Но мне всегда хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение. Теперь такой случай мне представился, и я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу». «Я не возражаю», — сказал Коконас, — «только стучи потише, если не хочешь его спугнуть». Лямоль, несмотря на свое отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.